Глава 10. Лицо у Лизы Стернсон оказалось гладким, как у молодой девушки. А все-таки возраст давал себя знать, особенно после того, как она надела верхнюю одежду. Плащ на теплой подкладке. В таком плаще и туфлях без каблука, похожих на домашние тапочки, она стала похожа на артистку-любительницу. Только цветка на шляпке не доставала. Увидев Фрелика, она смутилась и посмотрела на часы. Делано улыбнувшись, она принялась распечатывать какой-то документ. «Я не вовремя?» — спросил Фрелик, чтобы немного успокоить ее. «Что вы?» «Нет». Она вспыхнула, быстро осмотрела себя сверху вниз, разгладила плащ и покраснела еще больше. Тут зазвонил телефон. Она поспешила к одному из столов в центре зала. Франк сел на диван у нее за спиной. Развалился поудобнее и стал смотреть на ее отражение в окне. «Нет, к сожалению, сегодня его нет», — сухо ответила Лиза и собралась уже повесить трубку, но разговор, видимо, принял неожиданный оборот. «Что такое?» — воскликнула она громким фальцетом и принялась взволнованно расхаживать туда-сюда. Наверное, хотела сесть, но стула поблизости не оказалось. «Да, понимаю. Да, конечно». Вначале она говорила заученными фразами, потом принялась искренне выражать сочувствие. Видимо, запасы человеколюбия скоро иссякли. Ей не терпелось поскорее закончить разговор. Положив, наконец, трубку, по-прежнему смущенная, она стала задумчиво грызть ногти. Фрелик понял, что-то случилось. «Вы все-таки опоздаете», — заметил он. Лиза Старенсен перестала грызть ногти и прикусила губу. «Да, наверное». «С кем вы сейчас разговаривали?» — спросил он, не стыдясь своего любопытства. «С женой Эгела Свенебю, нашего менеджера по маркетингу». Лиза Старенсен неуклюже присела на краешек стула. «Она очень волнуется. Кажется, ее муж не ночевал дома. Она заявляет, что он пропал». Опустив глаза, она улыбнулась. Франк Фрелик не отводил взгляда. «Она заявила в полицию?» Лиза пожала плечами. «Не думаю, что ей хочется вовлекать в дело полицию». «Но ведь она сильно встревожилась, так?» «Да, она встревожена», — задумчиво согласилась Лиза. «Может быть, вы с ней поговорите?» «Без ее заявления полиция почти бессильна», — ответил Франк, пристально глядя на нее. «Но, может быть, вам удастся ее успокоить», — с оптимизмом возразила Лиза, не замечая, что смяла документ, с которым столько возилась. «По-моему, она чего-то боится?» Франк кивнул. «Конечно, мы бы очень хотели побеседовать с ее мужем, поскольку он здесь работает», — примирительно ответил он. «Поэтому я могу заехать к ним домой, верно?» Заметив, что его собеседница немного успокоилась, Франк поспешил сменить тему. «Вы хорошо знали Рейдун Росендаль? Дружили с ней?» Лиза покосилась на часы. «Мы виделись нечасто. Рейдун в основном работала на выезде, искала новых клиентов. Ну а я веду переписку, занимаюсь канцелярской работой и так далее». «Но все-таки вы знали ее хоть немного?» «Да, знала». Лиза вздрогнула, зажмурилась. «Ее... она... долго мучилась?» — тихо спросила она. Франк посмотрел ей в глаза. «Неизвестно». Лиза Стенерсон скрестила руки на коленях и что-то пробормотала, не открывая глаз. На шее у нее висел крестик на цепочке. «Она была потрясающая», — сказала Лиза в конце концов. «Хотите сказать, красивая?» «Ну да, красивые волосы, великолепная фигура». «А здесь?» — Франк постучал себя согнутым пальцем по виску. «Понятия не имею», — с улыбкой ответила Лиза Стернсон. «Думаю, и там у нее было все в порядке, но она это тщательно скрывала». Она посмотрела в пол. «Знаете, есть такие люди. Их до конца не поймешь. Во всяком случае, так кажется». Тут она немного оживилась. «Когда с ними общаешься, кажется, что говоришь с персонажем из телевизора. Все, что они произносят, ясно и понятно. Только никак не можешь взять в толк, к тебе ли они обращаются». Франк медленно кивнул. Лиза Старенсон напоминала одну из подруг его матери. «Да, наверное, они с Рейден были словно люди с разных планет. От Франка не укрылась аккуратная прическа собеседницы. На столе рядом с коричневой дамской сумкой лежала стопка женских журналов. Обручальное кольцо врезалось в пухлый палец. Лиза Старенсон, типичная представительница армии Матрон, которые пекут меренги, красивые именинные торты, которые знают, что творится в английской королевской семье и умеют выращивать из черенков бегонии к Рождеству. Разница в возрасте с Рейден Росендаль лет 30. В некоторых случаях разница в возрасте почти не имеет значения, а иногда служит непреодолимым препятствием. Лиза Старенсон поежилась под его взглядом и отвернулась. «Значит, она не была типичной тупой блондинкой», — полувопросительно произнес Франк, однако Лиза молчала. «У нее было много поклонников?» «Не знаю. Во всяком случае, ни о каком постоянном спутнике жизни она не рассказывала. Раньше бывало, они с Брекером все подшучивали друг над другом. Но для нее такая обстановка была привычной, понимаете? Рейден, наверное, привыкла, что с ней все флиртуют и так далее». Последние слова сопровождались застенчивой усмешкой. «Вокруг нее всегда возникала легкомысленная атмосфера», — добавила Лиза. «Значит, вы не особенно дружили с ней?» «Нет». «Знаете, с кем она ближе всего общалась?» «С Кристин Соммерстед. Правда, она служит не у нас, а в приемной внизу», — с готовностью продолжала Лиза. «Вы, наверное, ее видели». Фрелик вспомнил красавицу с родимым пятном под губой. «По-моему, у них было много общего», — продолжала Лиза и снова покосилась на часы. «Как по-вашему?» «Да, никаких проблем», — дружелюбно ответил Фрелик. «Отлично. Если у нас появятся вопросы, мы с вами свяжемся». «Я с радостью приду в полицейское управление», — объявила Лиза, хватая стопку журналов и сумочку. Посмотрела на часы. «Просто мне надо...» «Никаких проблем», — улыбнулся Франк, провожая ее к лифту. «А вы не едете?» — удивилась женщина, когда он не вошел в кабину. Фрелик не ответил. Примирительно улыбнулся и подождал, пока закроются двери. Глава 11. Франк медленно ходил по залу. Обстановка скудная. Письменный стол, разнообразная офисная утварь. В нише стоят два дивана и пара хороших кресел. Наверное, тут проводят совещание. Импровизированный конференц-зал отделен от общего помещения довольно высоким шкафом с документами. Он не спеша брал с полок буклеты, листал их, разглядывал стоящие на полках брошюры, попробовал открыть дверцу в шкафу, но шкаф оказался заперт. Франк нахмурился. подергал выдвижной ящик внизу. «Заперто!» Все ящики оказались запертыми. Замок новый, но в щели между металлической коробкой и каркасом видны зазубрины. Значит, кто-то вытаскивал ящики, а после замок сменили. Кому понадобилось взламывать шкаф с документами? Крошечной компании всего 5 сотрудников. Неужели они друг другу не доверяют? Свет из окна падал на 2 других письменных стола. На одном сбоку от телефонного аппарата лежала белая бумажная полоска. Стол Рейдун Розенталь. Ее имя аккуратно выведено синими чернилами. Почерк мелкий, с завитушками. Он сел за ее стол. По очереди выдвинул все ящики. Среди содержимого не оказалось ничего любопытного. Точнее, там почти ничего не было. Ни ежедневника, ни личных документов. Только запасные ручки, цветной картридж для принтера и несколько папок. По дну еще одного пустого ящика каталась пустая бутылка из-под кока-колы. На столешнице под стеклом лежала небольшая фотография, вроде той, какую делают на паспорт. Он приподнял стекло, вытащил фотографию и посмотрел на нее. Черно-белый снимок. Лицо в полупрофиль. Блондинка откинула голову назад и поправляет волосы, самодовольно глядя на себя в зеркальце. Ей явно нравится свое отражение, что вполне простительно, ведь она была молода. Он положил фотографию на стол. Интересно, давнишний ли снимок? Снимали ее в машине. Ему показалось, что у нее на глазах дымка. Возможно, на фотографии она слегка навеселе. Волосы длинные, химическая замивка. У девушки, чье тело он видел на полу, волосы были сравнительно короткими и торчали дыбом. Значит, фотография не из последних. Брегор сказал, ей нравилось сзади. На снимке Франк обнаружил то, что невозможно было разглядеть на застывшем мертвом лице. Фотографу удалось поймать своеобразный изгиб ее губ. Чувственность. Брегор и ему подобное много потеряли, подумал Франк, убирая фотографию во внутренний карман куртки. Тут загудел лифт. Кабина остановилась на его этаже, и из нее вышла женщина. Глава 12. Незнакомка в расцвете лет. Фрелик заметил полные губы и неброский макияж. Элегантная сумка на ремне хлопала ее по бедру, когда она, тяжело дыша, направлялась к нему, нагруженная покупками. Тяжело опустившись в кресло, она заметила гостя, поспешившего встать. Она тоже встала и сделала шаг навстречу, на ходу стаскивая черные кожаные перчатки. Кисти у нее оказались тонкие, изящные, сухие и приятные на ощупь. Когда Франк пожал ей руку, звякнули тоненькие браслеты на запястье. «Доброе утро», — улыбнулась незнакомка. «Я Соня Хагер». С ней в помещение как будто проник свежий воздух. Когда Фрелик представился, она пытливо заглянула ему в глаза. «Значит, это я с вами говорила по телефону», — воскликнула она и, чуть понизив голос, продолжала. «Мы все ужасно подавлены. Одно дело — видеть, как человек умирает, и совсем другое — узнать, что ее убили, да еще так ужасно». Она подошла к лифту, сняла шубку, повесила ее на крючок. Под шубкой на ней оказались юбка-брюки и цветастый жилет поверх свободной блузки. Темные густые волосы свободно спадали на плечи. Ухоженная, видно, богатая дамочка. Такие ездят в дорогих машинах и почти наверняка коллекционируют фарфор Копенгагенского королевского завода. «По-моему, «Некоторых мужчин нужно кастрировать», — продолжала Соня Хагер, поправляя блузку. Франк заметил у нее на шее две цепочки — короткую золотую и вторую подлиннее. Кулона не было видно. Видимо, он скрывался в ложбинке между грудями, которые свободно колыхались под одеждой. Пока не установлено, подвергалась ли она сексуальным домогательствам. «Но это же совершенно очевидно!» Соня Хагер достала из ящика пачку печенья, помахала ею в воздухе. «Кофе хотите?» «Да, пожалуйста». Она набрала внутренний номер, негромко поговорила. «Так будет лучше», — пояснила она, положив трубку. «Не хочу, чтобы меня допрашивали в столовой». «Это не допрос». «Называйте, как хотите». Она села на диван по другую сторону стола. «Ради Рейдун, вы должны как можно скорее схватить того, кто ее убил». Франк, словно извиняясь, помахал перед ней блокнотом. «Вы хорошо ее знали?» «Нет, почти совсем не знала. У нас она проработала недолго, но она была очень...» Соня задумалась. Какое-то время рассеянно смотрела вдаль. «Очень позитивной», — задумчиво заключила она. «Мы с ней неплохо ладили», — продолжала она. «Умная девушка, которая умеет себя вести, производит благоприятное впечатление. Но близкими подругами мы не были». Франк кивнул. «Да, наверное, между малогабаритной квартиркой в Грюнер-Лёкке и дворцом, где наверняка обитала его новая знакомая, пролегает настоящая пропасть. Она определенно была хорошим агентом по продажам», продолжала Соня Хагер. Разговор прервало появление пожилой женщины, которая несла на подносе две чашки кофе. Поднос она поставила на тумбу у двери. Соня встала, чтобы взять поднос. Перед тем, как выпрямиться, мотнула головой, поправляя волосы. Села, закинула ногу на ногу, надорвала упаковку сливок, вопросительно посмотрела на Фрёлика. От сливок Франк вежливо отказался, сказав, что любит черный кофе. Он осторожно отпил маленький глоток и спросил. «В каком смысле хороший агент по продажам?» «В каком смысле люди умеют хорошо что-то продавать?» — улыбнулась его собеседница. Франк понял, что разговор будет не из легких. «Ну?» — он не спешил с ответом. «Хороший агент по продажам должен быть ловким и изворотливым», — продолжала Соня с прежней улыбкой. «Общаясь с такими людьми, трудно сказать, о чем они думают на самом деле». «Неужели она на что-то намекает?» Фрёлик всматривался в ее лицо. «Странно. Улыбается благожелательно, но как-то заучено. А глаза?» «Глаза мечут молнии». «Рейдун Росендаль обладала такими качествами?» «Рейдун была умна, привлекательна и молода». «У нее были враги здесь, на работе?» — хладнокровно спросил Фрёлик. «Ну что вы!» «А люди, к которым она относилась особенно тепло?» «Нет», — ответила Соня, отпив кофе. «Брегор утверждает, что одно время они с ней встречались», — заметил Франк, полистав блокнот. «Что?» — Соня отставила чашку. «Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление». «Какое впечатление?» «Пожалуй, слишком быстро», — спросила она. И улыбка, которая должна была смягчить вопрос, вышла слишком жесткой. Кончики губ подрагивали. Она утратила самообладание. Франк насторожился и решил потянуть время. Не спеша налил себе сливок, стараясь не смотреть на свою собеседницу, чтобы не спугнуть ее. Натянуто улыбнулся. «В наши дни словами «встречались» называют что угодно, от помолвки до...» Он не договорил. Соня Хагер перебила его. «До траха? Как некоторые это называют!» Она презрительно дернулась, опустив кончики губ, как это получается с марионеткой, которую дергают за веревочки. Фрелик смотрел на нее в упор, но она как будто ничего не замечала и говорила глухо, словно издалека, как будто сидела в лодке вдали от берега и обращалась к человеку, которого Франк не видел. «Как известно, некоторые женщины позволяют использовать себя в качестве половых тряпок». Она опомнилась, сделала вид, будто что-то рассматривает в чашке. Когда снова подняла голову, лицо у нее было, как раньше, спокойным и сдержанным. Воплощение респектабельности. Грудь спрятана под свободной блузой, длинные стройные ноги под бесформенной юбкой-брюками. Умело нанесенный макияж подчеркивает ее правильные черты. «Прошло довольно много лет с тех пор, как мы жгли на улицах порнографические журналы». Она иронично улыбнулась. Решив немного подыграть ей, Франк улыбнулся в ответ. Смотрел он не на нее, а чуть наискосок. Он сразу понял, что его уловка сработала. «Извините, если я неудачно выразился», — сказал он. «Но я правда не знал, что вы с Брегором». «Что вы? Дело совсем не в этом». Она громко расхохоталась и стала настоящей красавицей. Добродетельной красавицей. «Что вы? Неужели мои слова можно было истолковать превратно?» «Ничего подобного. Он все истолковал правильно. Но что-то еще крылось за ее словами. Что-то, чего он пока не понимал. Оно как будто лежало под самым его носом, завернутое в подарочную упаковку, но он пока не знал, что именно. «Мой муж — основатель нашей компании, директор-распорядитель. Я веду дела вместе с ним». Франк посмотрел в свои записи. «Тот-то мне показалось, что я веду себя бестактно», — солгал он, неискренне улыбаясь холеной женщине с загадочными глазами. Она снова проглотила наживку. Грудь под блузой заколыхалась, она слегка порозовела. «Значит, Терри Энгельсвикен ваш муж?» Она кивнула и скромно улыбнулась. «Я просто хотела сказать...» Она осеклась, презрительно наморщила нос, опять сосредоточилась на чашке. «Да чего же меня бесит, что у некоторых все так легко получается? По-моему, неправильно, что люди придают сексу такое большое значение». «Помимо секса, есть еще понятие, которое называется любовь», — мягко напомнил Фрелик. Она вскинула голову, посмотрела на него в упор. «Может быть. Но что это такое?» «Я имею в виду любовь». «Опасный вопрос. Ну, я не силен в философских вопросах». «Какая же это философия?» Фрелик понял, что подобные вопросы занимают его собеседницу. Лицо у нее сделалось серьезным, задумчивым. «Тут простые человеческие отношения», — продолжала она. «Если двое находят друг друга и строят совместную жизнь, на чем все основывается?» «Трудный вопрос», — подумал Франк. «И липкий, как обертка от ирисок, которую не получается оторвать от пальцев». «На любви», — ответил он, чтобы поскорее отделаться. Она покровительственно улыбнулась в ответ, как будто стояла на пьедестале и смотрела на него сверху вниз. «Любовь? Величина переменная?» Снисходительно заговорила она, словно понимая, что для полицейского придется сделать скидку. И явно тщательно подбирала слова, чтобы сидящий напротив тупица ее понял. «На переменных величинах ничего нельзя построить. Тем более такое явление, как совместная жизнь двух людей. Франк вздохнул, помешал кофе и робко кашлянул. «Совместная жизнь? Вам не приходило в голову, что брачные обеты кое для кого? Дело серьезное!» Продолжала разглагольствовать Соне Хагер. Она снова побледнела, разволновалась. Франк пролил на себя кофе, схватил салфетку с подноса, поспешил промокнуть пятно. Его собеседница ничего не замечала. Она подалась вперед. Пальцы у нее стали такими же белыми, как губы, и также дрожали. «В радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Что это значит?» «Навсегда?» — предположил он. Видимо, он дал правильный ответ. Соня Хагер глубоко вздохнула, но продолжать не стала. «Значит, известие о том, что Брегор и Рейдун встречались помимо работы, застигло вас врасплох?» — спросил Фрелик. Она не ответила. Сидела, глядя куда-то вдаль. Франк не понял, слышала ли она вопрос. Он кашлянул. «Она думала только о себе», — неожиданно заговорила Соня. Заметив, как удивился Фрелик, поспешила объясниться. «Пожалуйста, поймите меня правильно. Просто слово «встречались» само по себе не имеет никакого смысла. Да, наверное, их влекло друг к другу, но...» «Они были молоды, симпатичны и нашли друг друга», — предположил он. Соня Хагер снова вздохнула. Когда она заговорила, в ее голосе зазвенела сталь. «Наверное, можно выразиться и так». «Ну вот опять», — досадливо подумал Фрелик. «Наверное, им следовало вначале пожениться». «Вы хотите сказать, что они совокуплялись?» — уточнил он, пристально глядя на свою собеседницу. Руки у нее больше не дрожали. Чашка не звякала о блюдце, и глаза стали пустыми и мертвыми. Игра окончена. Он откинулся на спинку стула, долго разглядывал Соню Хагер. Ее холеное лицо снова сделалось неприступным, как будто она окружила себя со всех сторон стеклянной стеной. Франк Фрелик не спеша полистал свои записи. «Я побеседовал с Лизой Старенсен и Брегором». Соня холодно кивнула. «Как по-вашему, гибель Рейдун Росендаль обернется большой потерей для вашей компании?» «Незначительной». «Незначительной?» Он склонил голову на бок. «Как только мы услышали о ее гибели, мы устроили совещание, и Террие уже нашел выход». «Террие муж, директор-распорядитель. Кстати, с Террие я еще не знаком». Еще один холодный кивок. «К сожалению, сегодня его нет». «Значит, придется оставить его на потом». Она снова кивнула. «Нам необходимо знать, чем занималась Рейдун Росендаль перед смертью. Поэтому вы мне очень поможете, если дадите список ваших клиентов, с которыми она работала». Соня Хагер одернула блузку, встала, включила принтер. Через минуту протянула ему свежеотпечатанную страницу. Фрелик попрощался и ушел. Красавицы-администратора не было видно. Лиза Старенсен сказала, что Рейдун дружила с Кристин Соммерстед. Франк посмотрел на часы и решил разговор с подругой Рейдун тоже перенести на потом. Открыв машину, он обернулся и посмотрел на здание, из которого только что вышел. Стекло на стекле, местами прозрачное, такое же сверкающее и неприступное, как металл. «К черту их всех!» — подумал он, заводя мотор. «Ну и шайка!» Глава 13. Едва войдя, он замер и обернулся. Поздно. Его заметили. Лицо временной секретарши, которую направили к ним с биржи труда, просияло. Переваливаясь, она зашагала к нему. «Ха-ха! Привет, Франк!» «Миска желе на детском утреннике», — подумал он и тут же укорил себя. Его в который раз изумило сочетание мощного торса и крошечной головки. Розовато-лиловые волосы, как у панка, и высоченные каблуки. Толстуха жизнерадостно помахала ему рукой. На животе были заметны перетяжки от резинки леггинсов. На боках тряслись валики жира. «Я ношусь по всему управлению, все тебя ищу, прямо клуш-наседка, а ты, оказывается, вон где. Только я забыла, о чем хотела тебя спросить». Она громко расхохоталась, схватила его за руку и потащила к лестнице, то и дело озираясь по сторонам. Фрелик пытался вырваться, но безуспешно. Плечо и бедро врезались в желеобразную плоть. «Кстати, вот письмо, которое ты просил меня составить для провинциального управления». Она сунула ему в лицо лист бумаги, закрыв вид на лестницу. Кто-то спускался, и Франку пришлось посторониться и потянуть ее за собой. «А!» — обрадовалась толстуха. «Давай познакомимся поближе». Фрелик старался как-то отцепиться от нее, но толстуха, сопя, шла за ним по пятам. Она размахивала напечатанными письмами и болтала, потом заметила слово с ошибкой. Дойдя до своего кабинета, он повернулся к ней лицом. «Совершенно верно», — он улыбнулся. «Пиши, как хочешь. Никаких проблем». Желеобразная дама резко остановилась и подбоченилась. «Знаешь, что мне сказал твой босс?» Она кивнула на дверь у него за спиной. «Что бы он ни сказал, не так все плохо», — подумал Франк, пропуская ее вперед. Она посмотрела направо, налево, откинула голову назад и демонстративно выпятила губы, увидев, что по коридору прошли два констебля. «Послал меня во...» Последнее слово она произнесла беззвучно и снова с заговорщическим видом огляделась по сторонам. «Я, конечно, промолчала», — продолжала она, «но он еще подавится своими словами, запомни». Франк, считавший, что предложение Гуннар Странны было совсем неплохим, замигал тяжелыми веками. «Ты, наверное, просто не расслышала», — дипломатично произнес он. «Еще как расслышала! Кстати, я знаю, почему он такой. Да-да!» Ее слова пробудили во Франке любопытство. Толстуха с серьезным видом закивала. «Говорят, он очень переменился после того, как овдовел. Вот где собака зарыта!» Она продолжала кивать, как китайский болванчик. «Он, знаешь ли, не получает того, что ему нужно. И не получал уже несколько лет». «Что? Прошу прощения». «Вот именно, прошу! Он на это напрашивается!» Она круто развернулась на шпильках. Валики жира на боках затряслись. «Но вряд ли получит! Она довольно резво зашагала прочь. Фрелик наблюдал за тем, как трясутся ее плечи и спина. У поворота она через плечо крикнула: «О ревуар, Шерри!» Звонил Швенке. Услышал он голос Гуннар Странны еще из коридора. Инспектор сидел за столом и говорил, не вынимая сигареты изо рта. Франк тяжело опустился в вытертое синее кресло на колесиках и, надув щеки, с шумом выдохнул. «Не срывайся так на временных служащих», — попросил он. «Ты про толстуху?» Гуннар странно потер нос и положил сигарету в выцветшую красную пепельницу, на которой еще заметно было слово «чинзано». Он погрыз ручку и пробормотал. «Пусть научится стучать, прежде чем врываться в чужие кабинеты!» И после паузы неожиданно спросил. «Как сыграет Тоттенхэм в домашнем матче против Лидса?» «Гости выиграют», — ответил Франк, включая компьютер. Гуннар странно с ним не согласился. «Разве в составе Тоттенхэма нет норвежца?» «Ну, значит, будет ничья». Несколько кликов по клавишам. На мониторе появилась заставка. «Сказал наш палач что-нибудь новенькое?» Фрелик имел в виду профессора Швенка. «Ничего. Кроме того, что жертва ела. Хотя это мы знаем и без него. Кроме того, по его мнению, смерть наступила между 5 и 8 утра в воскресенье. Что тоже для нас не новость». Франк медленно кивнул, думая, что на самом деле последнее сообщение очень важно. Тем не менее, он хорошо знал босса и понимал, что время смерти и без того отпечаталось жирной черной линией в его мозгу. «Что скажешь?» — о Сигуре Клавен Стадди спросил, сидевший напротив Гуннар странно. «По-твоему, он говорит правду?» «Да». «Хорошо», — ответил Гуннар странно, задумчиво кивая и продолжая заполнять купон лотереи. «А что?» — нахмурился Франк. Гуннар странно продолжал вписывать цифры и ставить крестики. «А что?» — громче повторил Фрелик. «Я его отпустил», — не поднимая головы, ответил Гуннар странно. «И пока поручил Яку Мюрбергету следить за ним». Заполнив купон, Гуннар странно сунул его во внутренний карман пиджака, висевшего на спинке стула. Взял еще один купон из кучки в ящике стола. На сей раз заполнил все клеточки без каких-либо затруднений. «Вот уже 25 лет. Четверть века. Я вписываю в купон одни и те же 12 номеров», — признался он. «Каждую неделю в течение 25 лет. Знаешь, сколько я выиграл?» «Нет». 54 кроны. В прошлую субботу. Угадал 10 номеров из 12. «И это весь твой доход за четверть века?» «Ну да. На одни и те же номера. Но я верю, что когда-нибудь сорву джекпот». «В году 54 недели. Ты когда-нибудь задумывался над тем, сколько денег ты просадил на лотерею?» «Ладно, не ворчи. Представь, сколько я выиграю». 54 кроны. Гуннар странно убрал купон. «Что ты выяснил о По Партнерс?» Франк поудобнее уселся в кресле. «Контора у них в Западном Осло», — заговорил он. «Там работают славные ребята. Почти всем около 40 плюс-минус. Дорогая одежда, роскошное помещение. Торгуют программным обеспечением. Там всего 5 сотрудников. Я побеседовал с 3. Странность только одна. Они врезали новый замок в шкаф с документами. Хороший замок, прочный, новый. Сейчас займусь отчетом». Он схватил сумку, стоящую на полу. «Они завалили меня своими рекламными буклетами. Фирмочка крошечная, а хвастают они так, будто они IBM. По их словам, сейчас они собираются расширяться. Подробности я не понял, но, кажется, они привлекают инвестиции и создают дистрибьюторскую сеть по всей стране». Гуннар странно достал из сумки часть буклетов и буркнул: «Будет что почитать перед сном». «Финансами у них заправляет некий Эйвин Брегор», — продолжал Франк. «Настоящий качок. Он не женат, не слишком разговорчив, любит долгие походы по пересеченной местности, уверяет, что тратит на походы все свободное время. Нехотя признался, что какое-то время назад спал с Рейдун. Судя по всему, потом она его бросила». «Что-нибудь подозреваешь?» — спросил Гуннар странно. «Возможно. На субботу у него нет алиби. По его словам, он рано лег спать, потому что в воскресенье отправился на прогулку. И тоже один. Инспектор медленно кивнул. «Менеджер по маркетингу по фамилии Свенебю. Он пропал, как будто в воду канул. При мне в контору звонила его жена. Она была очень взволнована. Муж не вернулся с работы после того, как стало известно об убийстве. Жена уже несколько дней его не видела». Гуннар странно присвистнул и вынул из пепельницы недокуренную самокрутку. «Я обещал секретарше, что займусь им», — продолжал Франк, немного помолчав. «Секретарша производит впечатление вполне заурядной личности. К тому же она там самая старшая. Немного нервничала». Он посмотрел на Гуннар странно, как он закуривает. «И еще с одной дамочкой побеседовал, с Соней Хагер. Она прямо взбеленилась, когда я намекнул, что Брегор крутил с Рейдун Росендаль». «Ревность?» «Нет, что ты. Она замужем за Энгельсвикеном, директором-распорядителем». «Нет, тут не ревность, тут что-то другое». Фрелик подошел к раковине в углу, выпил воды. «Зато фру Хагер долго распространялась об институте брака в целом». Он вытер ладони о бороду. Гуннар странно затянулся и спросил. «Она что-то скрывает?» «Скорее всего. Но пока я не понимаю, что именно», — ответил Франк, вернувшись на место. «Да, еще она считает, что Рейдун Росендаль использовала других». «В каком смысле?» «В сексуальном, наверное», — Франк пожал плечами. «Она использовала мужчин?» «Не знаю. Соня выражалась довольно туманно». Гуннар странно похлопал себя по карманам и схватился за дверную ручку. «Непременно включи ее слова в свой отчет. Когда допишешь, можешь быть свободен». Франк смотрел на закрытую дверь и повернулся к компьютеру. «Когда допишу?» Он глубоко вздохнул. Глава 14. Машину Гуннар странно оставил наверху в том месте, где гравийная дорога расширялась перед разворотом. Если ему сопутствовала удача, то есть светофоры в основном были зелеными и в туннеле не скапливалась пробка, дорога из Осло в Хурум занимала час с четвертью. Сегодня боги оказались к нему немилосердны. Он с мрачным видом посмотрел на часы. По пути из Осло ему пришлось раз 7 или 8 останавливаться. Мотор Шкоды захлебывался, если он ехал быстрее 70 км/ч. Начинал кашлять и плеваться, и не сбрасывал скорость. Другие водители, вынужденные плестись за ним, сердито мигали фарами и гудели ему. Наконец Гуннар странно не выдержал, съехал на обочину и пропустил идущие следом машины. Он очень боялся, что потом «Шкода» не заведется. Проблемы начались уже давно. Он вдавливал в пол педаль газа, надеясь, что проедет еще несколько километров. Потом повторялось то же самое. Ужасная поездка. Но теперь, наконец, он добрался до места назначения. Раздражение еще не улеглось. Инспектор сидел и смотрел в окошко, пока не понял, что постепенно успокаивается. Его окутывало знакомое чувство, чудесное чувство. Наконец-то он дома. У себя. Здесь он всегда думал об Эдель. В свое время она заложила здесь сад. После того, как ее не стало, он как мог продолжал то, что начала она. Всю жизнь ей хотелось загородный домик с садом. Под конец она его получила. Гуннар странно делал то, что Эдель сделать уже не могла. Он взял бразды правления в свои руки. Пол жизни он не мог отличить ясень от клена. Теперь он разбирался в деревьях и во многом другом. После смерти Эдель прошло 4 года. Здесь он проводил по полгода, с конца апреля до середины октября. Здесь была его тихая гавань. И все же всякий раз, глядя на высокую сосну у своего домика, Он чувствовал, как по спине бегут мурашки. Он живо представлял себе Эдель в резиновых сапогах, которая выходит из леса с полной корзиной грибов. Непонятно, почему он всегда видит ее именно такой, и почему всякий раз у него бегут мурашки по коже. От большой сосны до домика вела тропка длиной в 25 метров. Сам домик притаился за двумя большими валунами. Перед домом творились настоящие чудеса. Весной, летом и осенью Эдель выращивала то, что только возможно было вырастить в здешнем климате, и он, как умел, старался поддерживать то, что начала она. Доставая из машины папки с документами, Гуннар странно озабоченно хмурился. Летом сад нужно постоянно поливать. Но, затевая расследование такого дела, как убийство Рейдун Росендаль, трудно предугадать, насколько времени оно затянется. Во всяком случае, следующие несколько недель он здесь жить не сможет. Как же быть в мае, когда придет жара? Его мысли нарушил звук тяжелых шагов и хруст веток. Из зарослей на дорогу вышел старик в выцветшем исландском свитере и потертых брюках. Гуннар странно узнал своего соседа Сёрбю. Тот знак приветствия приложил ладонь ко лбу и робко улыбнулся. Гуннар странно буркнул что-то неразборчивое и снова принялся выгружать багаж. Сёрбю входил в группу местных жителей-пенсионеров. Они старались держаться вместе, ходили друг к другу в гости, играли на аккордеоне, даже одевались одинаково, во что подешевле, чуть ли не в обноски. Гуннар странно не любил Сёрбю, считал его старым болтуном. Вечно тот рассказывал о своих детях с таким видом, как будто раскрывал государственные тайны. Гуннар странно неинтересно было слушать о чужих детях и внуках, и меньше всего о детях и внуках этого старого толстяка. Кроме того, он подозревал, что местные пенсионеры не только играют на аккордеоне, но и сплетничают о нем. Судя по тому, с каким виноватым видом Сёрбю переминался с ноги на ногу, скорее всего, он успел что-то натворить. Гуннар странно недовольно прищурился. «Интересно, что тут забыл старый жирный ворон? Наверное, что-то вынюхивает, чтобы было что рассказать своим дружкам». Внешне соседи представляли собой единый фронт, но поодиночке, втайне друг от друга, ходили к Эдель клянчить отростки или черенки. Они не смели появляться на их участке, когда Гуннар странно здесь жил, но проникали тайком, когда он уезжал в Осло. Возвращаясь, инспектор всегда находил чужие следы. Сёрбю воровал у него саженцы, которые, правда, у него не выживали. Ни сам Сёрбю, ни его жена не знали, что участок нужно регулярно перекапывать, известковать, вносить удобрения и так далее. «Неплохо выглядит», — льстиво заговорил пенсионер, кивая в сторону новой террасы. Гуннар странно пожал плечами и взял по сумке в обе руки. «Наверное, дорого обошлось», — продолжал толстяк. «Еще обойдется. Вам не по карману». «Не привык, чтобы тебе откровенно хамили», — злорадно подумал Гуннар странно, глядя в вытянувшееся лицо соседа. Наконец тот понял намек, попрощался и ушел. Обойдя валун, он стал проверять ростки и завязи. На западной границе участка он в свое время подготовил для теплицы канаву 5 метров на метр и уже врыл в нее шесты. На мокром гравии отпечатали следы Сёрбю. «Хорошо, что я еще не купил материалы», — подумал Гуннар странно. «Меньше искушения для соседей. И потом, в ближайшее время ему будет не до стройки». Он поправил лист пластика, прикрывавший маленькую бетономешалку, и вернулся к террасе. Закурил, сидя на табурете у уличного очага. Отношения с соседями всегда поддерживала Эдель. Ему хватало общения на работе. В свободное время не хотелось тратить силы на пустую болтовню. Вот Эдель наверняка пожалела бы нелепого толстяка в потертых брюках. Может быть, даже зашла бы к нему в гости, принесла рассаду и поделилась полезными советами. Хотя советовать такому лентяю только время зря тратить. Он наслаждался тишиной. Его участок укрыт от ветра. Ветер налетал только с юга, что случалось редко. Внизу в долине блестело на солнце озеро. В нем отражались деревья. Он встал. Пронзительное верещание телефона эхом отдавалось от бревенчатых стен. Звонил Як Мюрбергет, который следил за Сигуром Клавестадом. Як, по своему обыкновению, сразу приступил к делу. «Сигур Клавестад больше не один». Гуннар странно хмыкнул и развалился на диване. Ноги он положил на стол. В доме было темно. Снаружи сгустились сумерки. Он не видел даже собственных ботинок. Он сел на автобус на Драмансвей, а вышел в Экере. Зашел в какое-то офисное здание. В нем целая куча разных небольших компаний. «Как называются?» «Кажется, убитая работала в компьютерной фирме?» «Они производят программное обеспечение и торгуют им. По Partners». «Да, такая фирма там тоже есть». «Давай дальше». Гуннар странно крепче сжал трубку. «Он вошел туда в 3, а вышел в 3:30. С ним была женщина. На вид около 30 в костюме. Длинные черные волосы, рост 1,70 м, симпатичная. На подбородке черное родимое пятно». «Дальше». «Сейчас я смотрю прямо на них. Они сидят и пьют вино в кафе через дорогу. Держатся за руки. Время от времени она ударяется в слезы. Что мне делать, если они разойдутся?» Гуннар странно задумался. «Следи за мужчиной», — решил он наконец. «И держи меня в курсе». «Ах, чтоб тебя», — подумал он, отключаясь. «Проклятая машина! И надо же было ей сдохнуть именно сегодня!» Глава 15. Франк зевнул. Было утро, где-то между 6:30 и 7:30. Небо серое, холодно, сырой туман окутал дома, деревья и машины. Пока непонятно, каким окажется день. Может быть, утренняя дымка развеется, а может нет, судить пока рано. После такого утра погода способна на любые трюки. Возможно, их ждет погожий солнечный денек или, наоборот, мрачный и дождливый. На той стороне дороги машины были припаркованы в 2 ряда, бампер к бамперу. В такую рань найти свободное место почти нереально. Сейчас местные жители еще дома, завтракают, читают газеты и пьют кофе. При мысли о кофе ему стало совсем тяжко. Ни завтрака, ни кофе. Магазины еще закрыты, а впереди несколько часов ожидания, скорее всего, напрасного. Гуннар странно разбудил его телефонным звонком 3/4 часа назад. Приказал срочно ехать в Ламверстеттер, причем не на машине. Вот почему он брел пешком по улице, выискивая взглядом босса. Фрелик страшно устал. Он уже забыл, когда последний раз высыпался. Голова у него начинала работать ближе к середине дня. Заметив, что из окошка неприметной черной машины вырываются клубы дыма, он понял, что близок к цели. Машина стояла кое-как. Капот выступал из общего ряда на 0,5 метра, окна запотели. Гуннар странно приоткрыл их совсем чуть-чуть. Франк распахнул пассажирскую дверцу. «Я еще не завтракал», — обвиняющим тоном проворчал он. Здороваться он не стал. «Вот, бери». Гуннар странно протянул ему старомодный блестящий термос. Франк отвинтил крышку, которая отскочила, громко чпокнув. Салон наполнил чудесный аромат крепкого черного кофе. Он взял с приборной панели желтую пластиковую чашечку с шершавым ободком и налил ее до краев. «Ты не ел, а я не спал», — Гуннар странно смял окурок в переполненной пепельнице. «Дам им 20 минут, потом подымусь». Он посмотрел на часы и перевел взгляд на средний подъезд в трехподъездном доме напротив. От тротуара к подъезду вела плиточная дорожка длиной 20 метров. Дверь частично перекрывали разросшиеся кусты барбариса. На первом этаже вперед выдавалась сплошная веранда под ярко-желтым навесом. «Кого мы ждем?» — спросил Франк. «Мужчину, Сигура Клавестада. Но и его спутница нас тоже интересует», — ответил Гуннар странно, не сводя взгляда с двери. «Вчера, в 10:30, когда я был в своем загородном домике, мне позвонил Як. Он сказал, что не справится в одиночку, так как его объект обзавелся подружкой. Мне пришлось срочно возвращаться. Потратил целых 3 часа на то, чтобы добраться до Грёнланда и взять другую машину. Моя «Шкода» сдала. Все время глохнет. Наверное, что-то с зажиганием». Инспектор помолчал, стряхнул пепел и продолжал. «Вот я и торчу здесь всю ночь». «Важно убедиться, что женщина наверху еще жива. Кстати, нет ли у тебя знакомого автомеханика, который недорого берет?» Франк сразу вспомнил кучу анекдотов про «Шкоду», но решил не бередить боссу рану. «Есть у меня один механик в Кампене», — ответил он, отхлебнув еще кофе. «Сосед моей приятельницы по дому. Работает без договора». «Значит, лишних вопросов ему лучше не задавать». На язвительный вопрос босса Франк неопределенно пожал плечами. «Ты спросил, нет ли у меня автомеханика, который недорого берет?» Гуннар странно погладил подбородок и поморщился. Отросшая щетина царапала ладонь. Клавестад вышел из здания по Партнерс в 16:45. С ним была женщина, Кристин Соммерстед. Франк осторожно помотал головой. Он помнил Кристину Соммерстед. Длинные волосы, деловой костюм, администратор. Гуннар странно тряхнул головой. Вон ее квартира. Считается, что Кристин Соммерстед дружила с Рейдун Росендаль. В самом деле? Так вот, сначала парочка поехала к Национальному театру. Пару часов сидели в кафе и пили вино. Оба изрядно набрались. Часть времени рыдали и сидели, держась за руки. Потом гуляли по центру в окрестностях Акербрюгге. Сюда приехали на метро в 19:30. Выключили свет в 11. Тогда-то меня и вызвал Як. Оба смотрели на широкую входную дверь. «Он-то, небось, всю ночь прокувыркался? А у меня голова разламывается, и настроение ни к черту!» Гуннар странно зевнул и ударил кулаками по рулю. Франк налил себе еще кофе, покосился на босса. Тот смотрел на часы. «Через 15 минут иду туда!» — буркнул Гуннар странно зевая. Глаза у него покраснели от бессонницы. Открылась дверь. Они напряглись, но тут же расслабились. Из подъезда вышел незнакомец в коричневой куртке с короткой стрижкой и направился к стоящему перед ними «Опелю». Гуннар странно повернул ремешок часов, когда «Опель» тронулся с места. «Может, они решили поваляться подольше?» — предположил Франк, понемногу оживая. Кофе помог. И потом прошло всего 30 минут с тех пор, как в окне зажегся свет. Снова открылась дверь. На крыльцо не спеша вышла дама среднего возраста и глубоко вздохнула. Затем она надела перчатки и размеренно зашагала к метро. Стекла в машине совсем запотели, и раньше было плохо, но теперь стало еще хуже. Из-за пара, идущего от желтой кофейной чашки, Франк натянул повыше рукав свитера и вытер окошко изнутри. Наконец-то! Снова открылась дверь, и на улицу вышел Сигур Клавестад. Он был один. Не сводя взгляда с молодого человека, Гуннар странно нажал на мобильном кнопку быстрого набора. Сигур Клавестад как будто еще больше побледнел. Под глазами залегли темные круги. Длинные волосы по-прежнему были стянуты в конский хвост. Франк услышал, как мобильный ищет сеть. Наконец-то пошли гудки. Сигур Клавестад медленно зашагал по дороге. Шел он спокойно, без ненужной спешки. Никто не отвечал. Франк приоткрыл дверцу. Телефон еще звонил. «Алло!» — послышался из трубки Гуннар Странный, сонный женский голос. «Жива!» Гуннар Странный осторожно отключился. Сигур Клавестад успел отойти на приличное расстояние. «Ну, пока!» — сухо бросил Франк, вылезая из машины и отправляясь следом. Глава 16. Гуннар странно смотрел им вслед. Туман понемногу развеивался. Он еще мог различить фигуру Клавестада вдали. Худощавый молодой человек в черном бушлате шагал немного неуклюже. Фрелик не приближался к нему. Он шел не спеша, в раскачку, сунув руки в карманы куртки. Скоро Клавестада увлек поток пассажиров, спешащих в метро. И когда длинный красный поезд, похожий на червя, наконец подъехал к станции, даже высокую фигуру Фрелика не было видно в толпе. Дождавшись, когда поезд отойдет от станции, Гуннар странно вылез из машины, зашел в дом, поднялся по лестнице. Позвонил. Тишина. Его все больше охватывала злость. Сплав усталости и бессонницы вылился в ужасный гнев, который он выместил на кнопке звонка. Он жал, не переставая. Когда он, наконец, отпустил кнопку, изнутри послышались шаги. «Откройте дверь!» — раздраженно крикнул он, ударив по двери кулаком. «Кто там?» — спрашивал приглушенный голос из-за двери. «Полиция! Откройте!» Снова молчание. Инспектор в досаде буравил взглядом деревянную дверь. Собрался снова замолотить кулаками, но вовремя остановился. Вздохнул с облегчением, когда щелкнул замок, и дверь чуть приоткрылась. «В чем дело?» Лицо у девушки было бледное, вид помятый. Гуннар странно помахал своим удостоверением. «Впустите!» — рявкнул он, распахивая дверь. Она отскочила вглубь квартиры. На ней было только нижнее белье. «Идите и оденьтесь!» — приказал он, входя в гостиную и быстро оглядываясь. Множество безделушек, вазочек и статуэток в горках и на полках. Цвета приглушенные. На стенах гобелены ручной работы. Закрытая дверь ведет, видимо, в спальню. Большую часть гостиной занимал огромный ткацкий станок. Разложенный диван под огромным раскидистым фикусом Бенджамена. В гостиной было душно. Судя по всему, здесь кто-то спал. Она надела джинсы на кофточку с коротким рукавом. Была по-прежнему босая, но ее смущение прошло. «Сядьте», — велел Гуннар странно. Она повиновалась и выжидательно посмотрела на него. Больше она его не боялась. Гуннар странно впился в нее взглядом. «Кто у вас ночевал?» «Один друг». Инспектор схватил ее за руку. Она изумленно посмотрела на него. «Я не опасен», — чуть мягче, хрипло сказал он. Но она его как будто не слышала. Гуннар странно понял, что головная боль скоро вернется хуже, чем прежде. Он поморщился и негромко спросил. «Насколько хорошо вы знаете мужчину, который сегодня провел у вас ночь?» «Что это значит?» Инспектор закатил глаза. Для долгих разъяснений сейчас не время. И настроение неподходящее. Он опустился прямо на незастеленный диван. «Сегодня у вас ночевал Сигур Клавестад. Вы в курсе, что мы допрашивали его в связи с убийством Рейдун Росендаль?» «Да, в курсе». Давно вы с ним знакомы? Со вчерашнего дня. Симпатичная девушка. Высокая, стройная. Только глаза похожи на коровьи. Карие, влажные, немного на выкате. Он вспомнил, как у нее трясся животик, когда она поспешно отскочила от двери. Поймал себя на том, что уставился на черное родимое пятно у нее на подбородке. Губы ее зашевелились. «Ему нужно было с кем-то поговорить. И мне нужно было с кем-то поговорить. Мы говорили о Рейдун». Голос спокойный, взгляд пытливый. Гуннар странно решил, что его собеседница говорит правду. Он наклонился вперед. «Мы еще не можем исключить его из списка подозреваемых». «Знаю», — по-прежнему спокойно ответила Кристин Соммерстедт. «И тем не менее, вы пригласили его к себе домой и оставили ночевать». «Вас это не касается». Коровий взгляд сменился вспышкой. Она грозно смотрела на него и не отводила глаз. Гуннар странно успел заметить, что на диване рядом лежат две подушки. Две подушки и только одно одеяло. «Значит, до вчерашнего вечера вы его не знали», — язвительно заметил он. Кристин вызывающе кивнула в ответ. Гуннар странно почувствовал, как возвращается головная боль. «Должно быть, ваш гость — настоящий Казанова!» Ей давно хотелось огрызнуться, но в последний миг девушка передумала. Неожиданно для себя Гуннар странно подумал, как хорошо, что она промолчала. «Как вы отнеслись к его приходу?» «Что значит «как отнеслась»?» Гуннар странно поджал губы. «Вам не странно было общаться с мужчиной, который расстался с вашей покойной подругой за несколько минут до того, как ее убили?» «Меня это не тревожило». Лицо у нее оставалось бледным. Говорила она сдержанно. «Хорошо, что у нас появилась возможность поговорить о ней». «Наверное, вы очень близко подружились», — с холодной улыбкой произнес инспектор, похлопав по подушке. Кристин сжала губы, но смотрела на него насмешливо. «Так вот где ты прячешься», — подумал инспектор. «У тебя все можно прочесть по глазам. Ты презираешь мои жалкие потуги что-то выпытать у тебя». Ему понравилась ее стойкость. Понравился прямой взгляд. Они долго смотрели друг на друга в упор. Она надула губки, что ей очень шло. Судя по всему, она решила ничего от него не скрывать. «Я вам верю», — объявил Гуннар странно, проводя рукой по лбу. «Почему вы сегодня не пошли на работу?» «Не хотелось». «Вот как, не хотелось», — констатировал Гуннар странно и кивнул. «Вы спокойно и хорошо ладили?» «Наверное, я была единственной, с кем у нее было хоть что-то общее. Да». «Почему вы сейчас так долго не открывали, а потом испугались?» «Мне показалось, это какая-то уловка. Чуть раньше зазвонил телефон, как тогда у Рейдун. Когда я подошла, звонивший повесил трубку. Ей тоже звонили очень рано». «Откуда вы знаете?» «Сигур сказал, что кто-то звонил Рейдун перед самым его уходом. Звонивший бросил трубку». Гуннар странно задумчиво прикусил губу. «Вы знаете, где она жила?» «Да». «Вы бывали у нее дома?» «Да». «Ей там нравилось?» «И да, и нет». Она замялась. «Что ей не нравилось?» Быстро спросил Гуннар странно. И, видя, что его собеседница молчит, приказал: «Говорите!» «Тип с биноклем». «Такой пожилой. Сосед из дома напротив?» — уточнил инспектор. «Да, старый пердун, любитель подглядывать. Она всегда должна была помнить о занавесках. Входя в квартиру, первым делом проверяла, задернуты ли они». Кристин Соммерстедт замолчала, задумалась. «По-моему, сначала это ее мучило. но потом она решила, что не будет обращать на него внимания. «В каком смысле?» Кристин снова помолчала, как будто сомневалась, что он ее поймет. «Выкладывайте!» — поторопил он и подмигнул ей. Кристин Соммерстед положила ноги на стул и скрестила их. Ногти на ногах она красила красным лаком. «Возможно, мои слова покажутся вам пустяком, но старый козел ей ужасно надоел. Просто до смерти!» Она снова замялась, подыскивая нужные слова. «Потом она решила, что не будет портить себе жизнь из-за какого-то засранца, не станет без конца проверять, достаточно ли плотно задернуты шторы. Пусть себе смотрит. Она решила делать вид, будто его не существует». «В каком смысле?» — снова спросил Гуннар странно. Кристин пожала плечами. «Она его игнорировала. Пусть смотрит сколько хочет. Пусть хоть лопнет от возбуждения». Она стала часто раздвигать занавески, провоцировать его. Должно быть, ее поведение сводило его с ума во всех отношениях. Она снова задумалась, ушла в себя. Однажды она увидела, что старик стоит у окна, и... Она опустила голову. Он стоял у окна и мастурбировал. Тогда Рейдун начала раздеваться, не задернув занавески. Гуннар странно рассеянно кивнул. «Это было на прошлой неделе. После он ей позвонил, угрожал, говорил непристойности». «И как она это восприняла?» «Что именно?» «Его звонок». «Только посмеялась». Гуннар странно озадаченно нахмурился. «Ну да, посмеялась», — повторила Кристин с дивана. Старый пердун просто исходил дерьмом. Захлебываясь, лопотал, как он ее изнасилует, разрежет на кусочки. В выражениях он не стеснялся. А она только смеялась. По-моему, между ними началось что-то вроде войны. Рассказывая о нем, она всегда приходила в воинственное настроение. По-моему, то, что там творилось, было просто ужасно. «Что значит, по-вашему, ужасно?» Кристин сплеснула руками. «Ну, может, не ужасно, а дико. Немного странно было слушать последние сводки с фронта, как она воюет со старым козлом». «И она совсем не боялась?» «Ни капельки». «Значит, он звонил ей на прошлой неделе?» «Да. Кажется, она говорила со мной в четверг. Вот именно в четверг». Гуннар странно встряхнулся. Наконец-то узнал нечто по-настоящему важное. Он внимательно посмотрел на подругу жертвы. Та раскраснелась, ее карие глаза пылали. «Мы не часто говорили о нем», — продолжала она. «Рассказывали о том, как мы живем в общих чертах. Ей не нравилось, что квартирка у нее такая тесная. Хотелось переехать в жилище попросторнее, где она могла бы развернуться. Ну а потом разговор неизбежно скатывался к старому козлу». Кристин Соммерстед все больше волновалась. Речь шла не просто о войне с противным стариком. Рейдун постепенно развивалась как личность. Она осознала свое право быть женщиной, одеваться по своему вкусу, не обращая внимания на отвратительного соседа. «В каком-то смысле она чувствовала себя униженной», — продолжала Кристин. «Униженной, потому что ей не давали жить, как ей хочется». Гуннар странно кивнул. Он пытался представить длинноногую пышногрудую блондинку, которая нарочно распаляет Арвида Юхансена. Она раздвигает занавески и всю ночь занимается любовью со своим длинноволосым дружком. Слушая Кристин, инспектор испытывал странное чувство. Когда его собеседница замолчала, он с холодной улыбкой спросил: «Она ведь не получала от происходившего никакого удовольствия. Ей же просто хотелось позлить старика». Кристин посмотрела на него в упор с нескрываемым разочарованием. «Мне жаль, что вы так подумали». «Нет, получать удовольствие от такого не способен ни один нормальный человек». Она все больше злилась. Гуннар странно молчал. Надо мне было держать язык за зубами. Она не выдержала, вскочила, принялась расхаживать по комнате. Она не притворялась. Гуннар странно попробовал откинуться на спинку дивана, но провалился в мягкие подушки и поспешно сдвинулся на самый край. «Успокойтесь», — сказал он, откашлявшись и тяжело вздохнув. «Я спросил, получала ли она удовольствие, распаляя старика. Вовсе не для того, чтобы разозлить вас. Вы умная женщина, и, по-моему, способны были понять, в чем причина ее поведения. Не дуйтесь на меня. Лучше расскажите, нравилось ли ей на работе». В глазах Кристин что-то сверкнуло. Искра. Она еле заметно улыбнулась и вздохнула. «Ну ладно». Она села. «У Рейдун был постоянный приятель», — спросил Гуннар странно. «Если и был, я о нем не знаю». Инспектор молча ждал продолжения. «Кажется, несколько человек питали к ней слабость», — нехотя продолжала Кристин. «Ни о ком конкретном вы не знаете?» Она пожала плечами. «Нет, никого назвать не могу». «О других соседях она не рассказывала?» Кристин задумалась. «Не помню». «Наверху живет супружеская пара с маленьким ребенком». «Я о них не слышала». «Она не рассказывала о соседе, который время от времени помогал ей, когда у нее зимой не заводилась машина?» «К сожалению, нет». Кристин улыбнулась. «Ей нравилось на работе? Она ладила с коллегами?» «Ну...» Она помолчала. «А вы с ними знакомы?» «Нет». «Их босс — человек своеобразный». «Энгельс Викон». Кристин кивнула. «Хотя он разменял пятый десяток, ведет себя как 25-летний мальчишка, рассекает в открытой спортивной машине, обожает шелковые костюмы и темные очки, меня в упор не видит, часто сквернословит, любит жаргонные словечки. По-моему, он вообразил себя таким эксцентричным миллионером, а сам похож на толстого переростка, зацикленного на сиськах и задницах. Пальцы у него короткие и толстые. Кажется, что во рту все 48 зубов». Кристин передернула от омерзения. Гуннар странно понял, что она не притворяется. «Его жена — личность прямо противоположная, холеная, рафинированная дамочка и при этом добродетельная, как сказочная героиня. Просто удивительно, что она в нем нашла». «Удивительно». Его собеседница не спешила с ответом. «На самом деле, я не думаю, что она так уж счастлива», — тихо сказала она, глядя куда-то в пространство. Гуннар странно молчал, не торопил ее. «Соне здорово достается. Наверное, не просто разгребать грязь за таким подонком и еще делать вид, что у них все хорошо?» «Она не пробовала развестись?» — спросил Гуннар странно и, заметив выражение ее лица, добавил. «Может быть, они остаются вместе ради детей?» «Не знаю. По-моему, детей у них нет. И как-то трудно представить, что Соня Хагер бросит свой роскошный дом или переедет куда-нибудь в провинцию, или...» Она широко улыбнулась. «Откровенно говоря, не знаю, как она его терпит. Спросите лучше ее саму». Гуннар странно не мог усидеть на месте. Настала его очередь встать и мерить комнату шагами. «Что вы можете сказать о менеджере по финансам?» «Двинулся на охоте и здоровом образе жизни». «Двинулся?» Кристин кивнула. «У него на крыше такой закрытый багажник, знаете, для лыж. Но он возит в нем ружье. Постоянно, круглый год». Гуннар странно нахмурился. «Правда, правда. Он сам мне показывал. Наверное, хотел произвести на меня впечатление. Он такой. Поигрывает мускулами и хвастается, что спит под открытым небом. Говорил, что по ночам ездит в лес и стреляет там зайцев и прочую дичь. Любит распространяться, как легко доставать кишки из убитых животных». «Потрошить». «Что?» «Когда из животных вынимают кишки, Это называется потрошить. Негромко и немного рассеянно уточнил Гуннар странно. Говорите, он любит этим заниматься? Ему нравится, когда девушки, слушая его, сжимаются от страха. Тогда он кладет им на плечи свою грубую руку и дает пощупать мускулы. Она презрительно фыркнула. Вы видели его ружье? Один раз. Но все знают, что Брегор повсюду разъезжает с ружьем на крыше. Какое у него ружье? Не знаю. Я не очень хорошо разбираюсь в оружии. Ну, сколько у него стволов? Один или два? Два. Видя, что инспектор молчит, Кристин кивнула и повторила. Два. Гуннар странно почесал подбородок и буркнул. Ружье на крыше. Она посмотрела ему в глаза и вдруг заметила. «Вы производите впечатление интеллигентного человека». Гуннар странно осекся. Их взгляды встретились. Стало еще труднее. Кристин Соммерстед заговорила о том, как трудно приходится женщине в современном мире. Нужно постоянно притворяться, играть какую-нибудь роль. Слушая ее, Гуннар странно думал о мертвой девушке, которая работала на почте, в супермаркете, а потом стала торговать программным обеспечением. Ей-то кем приходилось притворяться? Он почувствовал, как в нем почему-то просыпается гнев. Он посмотрел на свою симпатичную собеседницу. Полные красивые губы и завораживающая родинка у подбородка. Губы говорили о том, что значит быть женщиной среди мужчин, особенно если ты умная, если ты гораздо умнее окружающих тебя мужчин. Рейдун была очень смышленой, объяснила Кристин. Умнее большинства, но старалась не показывать виду. Рейдун была из тех, кто приспосабливается к обстоятельствам. Она изображала тупую блондинку, все время играла, стремилась не выделяться, старалась всем угодить. Инспектор медленно кивнул. «Представление жертвы о себе очень важно. Неужели Розочка Юхансена на самом деле была маленькой самодовольной всезнайкой? И хорошо она играла свою роль. Замечательно! Она вызывала раздражение у окружающих? Нет. Она жила как хотела и делала, что хотела. Она манипулировала другими». Я бы не стала употреблять такое слово. Она делала, что хотела. Но кого-то она раздражала. Я этого не говорила. Вы только что рассказали о старикашке, который звонил ей с угрозами. Кристин не ответила. Гуннар странно в который раз попытался представить себе живую Рейдун Росендаль. Веселую, бесшабашную Рейдун, которая исполнила стриптиз для противного старика, следящего за ней в бинокль. Кристин пристально посмотрела на него и продолжала. «Не поймите меня неправильно. Она не такая. Не могла быть такой». «Ага», — ответил Гуннар странно, думая о своем. «А как у нее складывались отношения с Брегором?» «Понятия не имею». «Вы с ней не откровенничали?» «О таких вещах нет». «О каких?» Кристин рассмеялась, как будто услышала хороший анекдот. «Мы не обсуждали мужчин». Она смеялась искренне, от души, показывая мелкие острые зубки. Какое-то время они сидели молча. Она первая нарушила молчание. «Иногда они, я имею в виду все сотрудники компании, куда-то ходили вместе». Она даже говорила, как называлось место, куда они ходили, — пробормотала Кристин. Гуннар странно резко остановился и спросил. «Случайно, не в ресторанчик под названием Скарлетт?» Кристин сутулилась. «Не помню. О том, где они бывали, мы тоже не особенно говорили». Она виновато улыбнулась. «Но название ресторана вам знакомо?» «Я там ни разу не бывала». «И в прошлую субботу тоже?» «Конечно!» «Кстати, а где вы были в прошлую субботу?» Она посмотрела ему в глаза с прежней улыбкой, как если бы ждала его вопрос. В кино. С хорошими друзьями. Потом, кажется, в половине двенадцатого мы пошли в Рокфеллер. Домой. Я вернулась в 3. Одна? Да. Если хотите, я дам вам телефоны моих друзей. Они подтвердят, что я была с ними в кино и в Рокфеллере. Отлично. Буркнул Гуннар странно и снова принялся расхаживать по комнате. Если понадобится, я возьму у вас телефоны. Кстати, о чем вы с Рейдун в основном разговаривали? О ковроткачестве. Его собеседница кивком указала на ткацкий станок. Гуннар странно кивнул. В текстиле он совершенно не разбирался. Сегодня рано утром вам звонил я. Неожиданно для себя признался он. Чтобы проверить, живы ли вы. Кристин Сомерстед ему очень нравилась. Умная девушка, около 30, не замужем, судя по всему, уверенная в себе, с сильной волей. Наверное, примерно такой же была и покойная Рейдун Росендаль. Во всяком случае, Гуннар Странне так казалось. «Куда от вас отправился Клавестад?» Дружеским тоном осведомился он. Кристин пожала плечами. «По-моему, на работу. Настроение у него было подавленное», добавила она с озабоченным видом. Инспектор поморщился. Головная боль усиливалась. «До свидания!» Буркнул он без всяких предисловий и поспешил откланяться. Глава 17. На станции скопилась плотная толпа пассажиров. Все они вышли из поезда и торопились к выходу на площадь Эгерторг. У подножия эскалатора толпа еще больше спрессовалась. Большинство составили жители пригородов, которые каждый день приезжали на работу в центр Осло и каждый вечер возвращались обратно. У всех глаза были тусклые, остекленелые, почти никто не озирался по сторонам. Сигур Клавестад выделился на их фоне. Франк Фрелик сразу заметил, что Клавестад не привык ездить на метро. Он напоминал деревенского паренька, который впервые оказался в большом городе. Он встал на эскалаторе слева, мешая пройти тем, кто спешил на автобус. Его пихали сзади. Какой-то бесцеремонный тип в шляпе оттолкнул его вправо и буркнул: «Что за болван?» Клавестад вежливо пропустил тех, кому мешал пройти, а потом вернулся на прежнее место. «Вот идиот!» — подумал Франк Фрелик. Выйдя на улицу, Сигур остановился и огляделся. Потом довольно быстро зашагал по Карл-Юхансгате. Шел он неуклюже, в припрыжку. Странная походка. Фрелик невольно сравнил его с менеджером по финансам. «Брегор! Настоящий бык с ногами, как бревна. Трудно представить двух более непохожих друг на друга людей, чем менеджер по финансам и Сигур Клавестад. У одного вислые усы, у другого конский хвост и трехдневная щетина». Франк заметил, что девушки часто косятся на Клавестада. Некоторые даже оборачивались и смотрели ему вслед. Такие, как Сигур, несомненно, нравится женщинам. «Чувственный тип», — подумал Фрелик. «Женщины таких сразу замечают». Клавестад понесся на работу к Рейдун, надеясь найти там родственную душу, человека, который бы его понял. Они с фрекен Сомерстед пили красное вино, держались за руки. Клавестад даже прослезился. Нежная душа. Наверное, он рассказывал ей о своем эдиповом комплексе, как другие рассказывают о том, как болели гриппом. Франк Фрелик представил, как Брегор утром в воскресенье идет по лесу или по берегу озера, а зимой час за часом просиживает у лунки на подтаявшем льду и ждет, не клюнет ли форель. Болтаются уши зимней шапки, потом шарк-шарк, к следующей лунке, проверяет наживку. Нет, он не рыбак, а охотник. «Ну да, с такими-то ножищами. Точно охотник. И усы самые подходящие». И вот двух совершенно разных мужчин объединила близость с одной и той же женщиной, с женщиной, которая везде казалась своей. «Хамелеон?» Он вспомнил слова Брегора. «То сущая школьница, то мечта рецидивиста». Интересное сравнение. Может, Брегор и сам когда-то сидел за решеткой? Сигур остановился у скамейки перед выключенным на зиму фонтаном на декоративном озере, который в народе назывался «суп из гвоздей». Сел. Франк купил в киоске на углу Розенкранцгате газету «Дагбладет» и шоколадный батончик. Он прислонился к дереву и смотрел, как Сигур, сидя на скамейке, блаженно курит, делая дыры в озоновом слое. Франк вспомнил изуродованную грудь убитой. В голову пришла неожиданная мысль. Ее квартирка какая-то безликая, неуютная, лишенная характерных черт хозяйки, одинокая книжная полка с дешевыми изданиями. Многие книжки в бумажных обложках нечитанные, есть неразрезанные страницы. Там же на полке стоят, так сказать, для украшения синие керамические бокалы ручной работы. На стенах ничего, если не считать двух широкополых дамских шляп, покрытых толстым слоем пыли. Зеркало в стильной раме, несколько разнородных дисков. Паваротти, Рэнди Кроуфорд, норвежский фолк-музыкант Лилле Бьорн Нилсон. Полная мешанина. И что тут можно сказать о ее характере? Потом он вспомнил. Одежда. И еще альбом с набросками, которые нашли в ее сумке. В альбоме узоры и зарисовки, много эскизов, в том числе эскизов одежды. Куртки, юбки, выполненные углем, тощие фигуры. Вот что по-настоящему говорит о ней, как о человеке. Правда, он совершенно не разбирается в дизайне и не знает, был ли у нее талант. Фрелик покачал головой. Клава Стат больше часа не двигался с места. Шоколадного батончика явно не хватило, чтобы насытиться. От голода Франка замутило. Чтобы хоть чем-то отвлечься, он стал помогать активистам, которые развешивали на площади Эйдсволл транспаранты. Наконец, над живой изгородью показалась голова Клаве Стада. Франк распрощался с активистами и радостно проследовал за своим объектом в сторону Макдоналдса. Яркий неоновый свет, яркие цвета, счастливые люди за прилавком. Посетителей мало. Фрелик хотел посмотреться в зеркало, но удержался. Вместо этого рискнул и встал в очередь за Клаве Стадом. На самом деле, Сигуру нужно было быть на работе. К тому же он работал в типографии, которая находилась совсем недалеко отсюда. Судя по всему, он малый положительный. Очевидно, ведет размеренную жизнь. Правда, не сегодня. Сегодня Клаве Стад сам не свой. Когда расплачивался, руки у него дрожали. Пальцы длинные, тонкие, белые. Фрелик сочувственно смотрел, как эти негнущиеся дрожащие пальцы пытаются набрать мелочь. «Ты никогда не изготовишь искусственную муху», — подумал он. Слежка возобновилась почти в 11. Он старался держаться в метрах в 70 позади. Биг Мак на время насытил его. Они пошли вдоль трамвайной линии, потом долго стояли на остановке. Как оказалось, Клаве Стад ждал 11-го. Трамвай полз по Стургата с черепашьей скоростью, но вскоре свернул на Торвальд Мейерсгате. Франк сел сзади в последнем вагоне, стараясь выглядеть непринужденно. На стыках вагон качало из стороны в сторону. Головы стоящих пассажиров тоже мерно покачивались. Многие держались за мягкие петли, свисавшие с металлических поручней под потолком. Фрелик поздно сообразил, что вошел в вагон без кондуктора, не взяв билет. Все-таки слежка не его конек. Если детектива с позором высадят из трамвая, и он потеряет объект из-за того, что оказался безбилетником, коллеги ему житья не дадут. Будут дразнить до конца жизни. Клаве стадо устроился впереди. Он сутулился на низком одинарном сиденье. Конский хвост уныло обвис и тоже покачивался вместе с вагоном. Наконец Сигур поднял руку и нажал на кнопку, сигнализируя, что выходит на следующей остановке. Франк не двинулся с места. Наоборот, отвернулся и с равнодушным видом посмотрел в окно. Сигур задумчиво смотрел назад, прямо на него. К дверям, пошатываясь, побрели еще два пассажира. Они так набрались, что им трудно было идти прямо. Одному в прошлом расплющили нос. Он почти не выделялся на фоне щек. Заячья губа доводила вид несчастного почти до совершенства. Второй был повыше и постройнее товарища, хотя очки сидели у него на носу криво, а гнилые зубы свидетельствовали о неискоренимом страхе перед зубными врачами. Трамвай с лязгом остановился. Клаве стад вышел. Франк последовал за ним. Столкнулся с одним из пинчук, тот что-то пробормотал и смачно харкнул на припаркованную машину. Так-так. Знакомые места. Похоже, он двигается к дому Рейдун Росендаль. Франк не стал приближаться к объекту. Рискованно. Квартал тихий. Справа детская площадка, за ней металлическая ограда стадиона Деленегенга. Неожиданно Клаве стад остановился, уставился в землю. Франку пришлось идти дальше. Прохожих на улице почти не было, только по противоположной стороне брела какая-то пожилая дама в сером шерстяном пальто и такой же шляпке. Она с трудом толкала тележку с покупками. Обогнав Клаве стада и перейдя на ту сторону, Фрелик зашел в газетный киоск, где можно было купить лотерейные билеты. Интересно, о чем сейчас думает Клаве стад? Задумался и ничего вокруг не замечает. Руки глубоко засунуты в карманы брюк, расстегнутая куртка болтается. В дверях Франк столкнулся с Арвидом Юхансеном. Старик тоже пребывал в каком-то своем мире. Он шел сосредоточенно, стараясь не упасть, и опирался на палку. Хотя Франк чуть не врезался в него, Юхансен даже головы не поднял. Он смотрел себе под ноги, что-то бормоча. Потом принялся осторожно спускаться по ступенькам. В киоске после старика остался запах тухлой рыбы. Франк попытался выглянуть наружу. Но окошко в синей двери было из матового армированного стекла. Он посмотрел в витрину. Между журналами для мужчин разглядел старика, ковылявшего по улице. В теплом зимнем пальто, произведенном лет 30 назад, в широкополой шляпе, которая неритмично подпрыгивала вверх-вниз, как у марионетки в кукольном театре, вид он имел самый нелепый. Черноволосая пакистанка в красном рабочем фартуке с улыбкой спросила, чего хочет Франк. «Лотерейные билеты», — ответил он, и продавщица показала ему полку на уровне груди в 2 метрах от прилавка. Рядом с кассой на почетном месте были выложены почтовая бумага и шариковые ручки. Ему пришлось нагнуться, прикрыть глаза, чтобы не слепил блеск глянцевых обложек, с которых на него смотрели фотомодели, щедро одаренные природой. Чтобы продавщица не приняла его за сумасшедшего, он взял пачку билетов из стакана на полке. Когда он вышел, оказалось, что расстояние между 2 объектами сократилось. Старик приближался к Клаве стаду. Присмотревшись, Фрелик понял, что Юхансен идет довольно бодро. Ему вовсе не обязательно было опираться на палку. Вдруг старик остановился. Замер и Фрелик. Что происходит? Шли секунды. Вдруг Сигур отшатнулся. «Какого черта?» Старик замахнулся палкой. Сигур попятился. Зашагал быстро, почти бегом, то и дело озираясь через плечо. Скрылся за углом. Старик некоторое время смотрел ему вслед, а потом пустился в погоню. Он тоже скрылся за углом. Теперь его ноги двигались быстрее, и палка стучала по асфальту быстро. Лицо у него сделалось мрачное, замкнутое. Франк торопливо расплатился, сунул билеты в карман, схватил газету и выбежал прочь. Глава 18. Гуннар странно, задумчиво разглядывал потолок своего кабинета. Поморгал, механически поднял левую руку и посмотрел на часы. Оказывается, он проспал 2,5 часа. Неплохо. Головная боль прошла. Зато шея затекла. Голова его лежала под неудобным углом, наверное, в этом все и дело. Он отбросил клетчатый плед, сел и принялся массировать шею, стараясь держать голову прямо. Недосып отзывался противным привкусом во рту. Пора выпить кофе и покурить. Через 2 часа он сидел в служебной машине и ехал по Моссевей, размышляя на ходу. Вопрос в следующем. Каким образом молодой Сигур Клавестад очутился в центре трагедии? Вероятность того, что перед смертью Рейдун Росендаль подверглась сексуальному насилию, постепенно свелась почти к нулю. Поскольку на входной двери и замке нет следов взлома, Рейдун, скорее всего, сама впустила убийцу к себе в квартиру. Но что случилось потом? И почему, хотя в комнате все перевернуто вверх дном, соседи ничего не слышали? Гуннар странно думал. Ответ наверняка лежит на поверхности. Только он его пока не видит. В том-то и трудность. Чтобы найти правильный ответ, он должен задать правильный вопрос. А какой вопрос правильный? Его он тоже наверняка знает, только еще не сформулировал. Вопрос мелькает совсем рядом. Но за него нельзя ухватиться, потому что он все время ускользает, как крошечный жучок, упавший в раковину. Что ж, пока вопросы и ответы не даются, придется продолжать наблюдение. Фрелик – проницательный наблюдатель. Проезжая по берегу, он посмотрел вниз, на гладкие мокрые камни. На пляже всего одна фигура. Тощий пожилой человек в синей куртке и черной кепке. Над его головой кружит одинокая чайка. У самой кромки воды в перевалку ходит толстый старый кокер-спаниель. Пес вывалил язык, повернулся к хозяину, широко улыбнулся. Свернув шоссе, Гуннар странно заехал в освещенный туннель и направился в сторону Холмлина. После того, как он несколько раз повернул на развилке, он увидел впереди белую стрелку. Понял, что заблудился. Разозлился на себя. Головная боль вернулась. На указателе цифрами обозначались жилые комплексы. Оказывается, в этом квартале запрещено движение автотранспорта. Он вышел и принялся методично искать дом номер 66, где жил менеджер по маркетингу Свенеби. Найдя, наконец, нужный дом, инспектор позвонил. Жена Свенеби, толстуха лет 50, распахнула дверь почти сразу. С синим костюмом плохо сочетались розовато-лиловые туфли и такие же очки и клипсы. Увидев незнакомца на пороге, фру Свенеби не скрыла разочарования. Потом ошеломленно воззрилась на него. Наверное, приняла за коммивояжера, который торгует пылесосами, и решила его осадить. Тем лучше. Такое начало соответствовало его настроению. Он разглядывал хозяйку дома. Острый носик, маленький рот с необычно тонкими губами, покрытыми толстенным слоем ярко-красной помады. Когда она раскрыла рот, Гуннар странно увидел, что передние зубы у нее тоже в помаде. На белом фоне резко выделялись красные мазки. Гуннар странно представился. Хозяйка опешила и не сразу пригласила его в дом. Она шла впереди. Узкая юбка была ей тесновата и подчеркивала лишний вес и толстые лодыжки. В гостиной она со вздохом забралась на высокий табурет у подобия барной стойки и принялась грызть стебель сельдерея, время от времени окуная его в майонез. Затем она посмотрела на инспектора сверху вниз. «Кажется, я полицию по этому делу не вызывала», провозгласила она с набитым ртом и вытерла пальцы о тряпку. Голос у нее оказался резким, скрипучим. Такой голос вполне ей подходил. «Раньше ваш муж не пропадал так надолго». «Кто говорит, что он пропал?» проскрипела хозяйка. Тонкие губы сомкнулись, закрыв измазанные помадой зубы. В последовавшем молчании инспектор решал, что делать. С улицы доносились крики детей, игравших между домами. Хозяйка взяла еще стебель сельдерея, откусила и принялась громко жевать. Снова вытерла пальцы. На сей раз о юбку. «Когда вы в последний раз видели мужа?» продолжал Гуннар странно. Садиться он не решился, так и стоял на пороге, сунув руки в карманы плаща. «В понедельник утром, перед тем, как он уехал на работу». «Имелись ли у вас основания полагать, что в понедельник он с работы не вернется?» «Нет». «Вы не ссорились? В вашей семье не происходило никаких драматических событий?» «Я таких не знаю». «Перед тем, как уехать на работу, ваш муж вел себя как обычно?» «Да». «Повторяю вопрос. Такое уже случалось прежде?» У нее задрожали губы. Она сняла очки, и инспектор сразу понял, вместе с очками хозяйка сбросила маску. Слезы потоком хлынули по густо накрашенному лицу. Гуннар странно раздраженно барабанил пальцами по брючине. От хозяйки не укрылось его состояние. Она вынула из рукава носовой платочек и торопливо вытерла глаза. «Он что, запил?» «Что?» «Он ушел в запой?» «Да как вы смеете?» «Ну-ка, успокойтесь!» Не вынимая рук из карманов, Гуннар странно шагнул вперед. «Я не первый год служу в полиции», — холодно объявил он. «Конечно, с вашим мужем могло что-то случиться, но вряд ли, поскольку вы не заявили о том, что он пропал без вести. Остаются три варианта. Либо у него другая женщина, либо он валяется где-то пьяный в стельку, либо от чего-то сбежал. Вот видите, как все просто. Кроме того, если бы вы знали, что ваш муж у другой женщины, вряд ли вы позвонили бы к нему на работу». Он повернулся к окну, огляделся по сторонам. «Я расследую убийство, которое связано с его работой. Исчезновение вашего мужа либо имеет отношение к следствию, либо нет. Поэтому повторяю вопрос. У него запой?» Тут они услышали, как в замке поворачивается ключ. Женщина посмотрела на часы. «Трине и Лене!» – прошептала она и дрожащим голосом крикнула в сторону прихожей. «Я здесь!» Выйдя, Гуннар странно увидел двух девочек-подростков. «Может быть, вам что-нибудь известно по поводу пропажи вашего отца?» — спросил он, поворачиваясь к старшей дочери. Девочка изумленно раскрыла глаза. Гуннар странно представился. «С ним что-то случилось?» — испуганно спросила младшая. Инспектор сделал вид, что не слышал вопроса и сосредоточился на главном. «Ваш отец впервые вот так пропадает?» «Нет». Девочка не сводила с него испуганного взгляда. К сожалению, светло-голубые глаза она унаследовала от матери. Маленькие, близко посаженные,

Юхансен, похоже, совсем спятил. Говорил сам с собой, пристально разглядывая звонки, переступал с ноги на ногу, сутулясь, раскачивался туда-сюда, опираясь на палку. «Да», — подумал Франк, качая головой и цокая языком, — «да у тебя совсем крыша поехала». Глава 20. «Значит, он все-таки ушел, так и не войдя?» Франк кивнул и остановил машину на перекрестке Карл-Юхансгате и Дронинингенсгате. «А ты уверен, что обратно он поехал на автобусе?» Фрелик снова кивнул. Уже стемнело. Они оказались в пешеходной зоне. По обе стороны слонялись темные фигуры. Почти все отпускали замечания и неодобрительно косились на их машину. Франк заметил пьянчугу в криво сидящих очках и с плохими зубами, которого днем видел в трамвае. Сейчас он вел на коротком поводке добермана. Пес приплясывал, задирая морду, пока хозяин договаривался с проституткой. Губы у той были неестественно вывернуты. Она вихляла тощими бедрами. Ей с трудом удавалось держаться прямо. Проститутка пыталась прикурить, но все время роняла сигареты. На асфальт упало уже 3 из пачки Мальборо. Гуннар странно похлопал себя по внутреннему карману плаща и одобрительно кивнул. «Ты прогулялся с пользой. По-моему, следить за Клавестадом больше не нужно. Меня только старикашка немного беспокоит». «Неужели он опасен?» «Не знаю». Гуннар странно задумался. «Как бы там ни было, он странный тип. Кстати, на, посмотри». Он протянул Фрелику маленькую фотографию, сделанную, судя по всему, в автомате. Со снимка смотрел 50-летний мужчина с худым лицом и толстой шеей. В глаза бросались очень узкая верхняя губа и выступающие брови. Волосы он зачесывал сбоку на макушку, пытаясь скрыть плешь. Фотографируясь, мужчина слишком низко установил сиденье табурета. Ему пришлось тянуться вверх, из-за чего глаза были выпучены. «Кто это?» «Эгил Свенеби, менеджер по маркетингу из Po Partners. Снимок мне дала его жена». «Ты у нее побывал?» «Да. Она сказала, что он не ладит с коллегами и любит выпить. То есть выпить он любит всегда. Я попросил ребят поискать его во всех обычных местах». Очкарик с гнилыми зубами отвлекся от интересной беседы. Пес натянул поводок. Навстречу ему по Скиппергата шел небритый рокер в джинсах и клетчатом жилете. Он вел на длинном поводке немецкую овчарку, что очень не понравилось доберману. Пес оскалился и зарычал. Рокер небрежно подошел к их машине. Фрелик опустил стекло. Не показывая виду, что узнал их, рокер нагнулся к окошку и протянул сигарету. Франк дал ему прикурить. «Пошел на Банк Плас», — тихо произнес рокер, прикуривая. «Пьян в стельку. Час назад его выбросили из Ориджинал Пилзен, и теперь он сидит на ступеньках старого банка и допивает свои запасы». Передав сообщение, рокер выпрямился и, не оборачиваясь, зашагал дальше. Обычный прохожий, который попросил прикурить или поинтересовался, как ему добраться до какого-то места. Все произошло очень быстро. Какая разница, зачем человек подходит к машине, пусть и полицейской, и все же полицию как-то распознают всегда. После того, как овчарку увели, доберман успокоился и захлопнул пасть. Однако обычная местная публика встревожилась, особенно после того, как Франк включил проблесковый маячок и завел мотор. На перекрестке Фрелик повернул налево. Когда они проезжали под большим рекламным щитом, на лысине Гуннарстранны заплясали зеленые и красные огни. Остановились на светофоре. Наконец-то зеленый. Машина тронулась с места. Вечером заметно похолодало. Поднялся ветер. Проститутки прятались в дверях и подворотнях. Только одинокая молодая девушка в распахнутой меховой шубке шла, широко расставляя ноги, по правой стороне улицы. Франк с одобрением оглядел ее округлые бедра, которые не скрывала мини-юбка. Он махнул еще одному тайному агенту, который поедал хот-дог рядом с патрульной машиной. Двое пьяниц толкались на тротуаре рядом с синей неоновой вывеской ресторана. Они пытались поднять своего товарища. Тот валялся на асфальте ничком. Под ним темнела лужа. То ли крови, то ли рвоты. Фрёрик повернул на Банк-Плас, притормозил у тротуара, заглушил мотор. Проститутка, заметив их машину, быстро юркнула в подворотню. Прежде чем она скрылась в темноте, Франк углядел полоску шелковистой кожи над блестящими черными ботфортами. Он поозирался по сторонам. Машин было немного, и ехали они медленно. Водители высматривали так называемых «ночных бабочек». Светловолосый парень в джинсах мочился у крыльца с ржавыми перилами рядом с музеем современного искусства. За ним какая-то девица в мини-юбке неспешно подошла к машине, нагнулась и оглядела клиента перед тем, как сесть. Но на ступеньках банка никого не было. Он снова стал осматриваться. Агент сказал: «Старый банк. Тот, кого они ищут, не в том состоянии, чтобы далеко уйти». «Вон он!» Какая-то фигура, пошатываясь, брела по Конгансгата, удаляясь от них. Его пальто было расстегнуто. В правой руке он сжимал предмет, похожий на бутылку. Двигался он с трудом. Его бросало от одного края тротуара к другому. На ходу он то и дело врезался в машины, рекламные щиты и прочие препятствия. Они вылезли из машины и пошли за ним. Пьяный все чаще спотыкался. Длинная прядь волос над левым виском развивалась, как флаг. Гуннар Странна и Фрёрик прибавили шагу. Они догнали пьяного, когда тот упал на колени, споткнувшись о камень на лужайке. «Свенебю!» Франк присел рядом на корточки. Свенебю с трудом поднял голову. Он никак не мог сфокусироваться. Пальто и рубашка у него были грязные. Похоже, его не раз вырвало. Он почти ничем не напоминал человека с фотографией. Точнее, какое-то сходство оставалось, но из-за распухшего лица он сильно переменился. Губы выпятились вперед, а глаза по обе стороны крупного острого носа, наоборот, ввалились. Он смотрел на них без всякого выражения. «Полиция!» — властно произнес Франк, хотя и понимал, что их собеседнику сейчас море по колено. Свенебю еще больше выпятил губы. Голова все время падала на грудь. Нижняя губа еще больше выпятилась вперед. Голова упала на землю. Свенебю попытался встать, но голова, похожая на спелую грушу, как будто тянула его к земле. Франк встал и пустил на свое место Гуннар Странну. Свенебю вяло махнул рукой, и его снова обильно вырвало. Бутылка выпала из рук и разбилась. В мутной белесой массе, от которой разило спиртом, плавали кусочки моркови и горошины. Гуннар Странно отошел подальше, опасаясь за свои брюки. Свенебю медленно поднял руку и вытер сопли. Когда рука безвольно упала, он сам потерял равновесие и рухнул лицом в собственную блевотину. Второй рукой он попытался опереться об асфальт и поранился об осколок. Ладонь покраснела от крови. Гуннар Странно нагнулся и ловко перевязал рану платком. «Свенебю!» — негромко, дружелюбно позвал он. Голова у Свенебю по-прежнему моталась из стороны в сторону. Гуннар Странно осторожно приподнял голову пьяницы и запрокинул ее назад. Лицо было все в слизи и рвоте. «Свенебю». Никакого отклика. Гуннар странно схватил его за мочку уха и сильно дернул. Свенебю закатил глаза. Видны были только белки. Когда Гуннар странно отпустил его ухо, Свенебю вдруг разинул рот и его снова вырвало. Оба полицейских поспешно отскочили. Увидев, что опасность миновала, Гуннар странно снова склонился над менеджером по маркетингу. Он решил предпринять последнюю попытку. «Рейдун», — прошептал Гуннар странно, — «Рейдун Росендаль». Никакой реакции. Свенебю с трудом сел на тротуар, разведя ноги, как малыш в песочнице. Брюки у него тоже испачкались. Мимо поспешно прошла пожилая пара. Женщина постаралась обойти их подальше. Оба испуганно косились на полицейских. Свенебю попытался засвистеть, но из его рта вырвался только хрип. Он икнул, пустил сопли. Губы у него кривились. В нем что-то хрипело и клокотало. Он покачнулся и завалился на бок. Стукнувшись головой о крыло стоящей рядом машины, Франк с трудом вернул его в сидячее положение. Теперь из виска у Свенебю тоже шла кровь. Он по-прежнему хрипел что-то неразборчивое. С трудом расстегнул ширинку, кое-как извлек свой инструмент и, шумно вздохнув, помочился, в основном себе на брюки. Вокруг него на асфальте растеклась лужа. Гуннар странно и Фрелик вернулись к своей машине. Свенебю, широко расставив ноги, сидел в луже собственной мочи. Его еще раз вырвало. Голова моталась туда-сюда. Сообщать о нем по рации Фрелик предоставил Гуннар странне. Скоро приехал фургон с включенной мигалкой. Два констебля поворно подхватили Свенебю под мышки и втолкнули внутрь. Он упал ничком и остался лежать на месте, как ком теста, который бросают о кухонный рабочий стол. «Позовите к нему врача!» — крикнул Гуннар странно. «Пусть осмотрит его руку!» Констебль кивнул. Менеджера по маркетингу увезли.